Глава четвертая. Черная птица. Дверь номера 1001 в пансионе Коронет открыла сама мисс Уондерли, одетая в зеленое шелковое платье, подпоясанное ремешком. Темно-рыжие волосы, разделенные слева пробором и спадавшие волнами на правое плечо, были слегка растрепаны. Сняв шляпу, Спейд сказал «Доброе утро». Он улыбнулся, она робко улыбнулась в ответ. Но ее голубые, почти синие глаза смотрели тревожно. Наклонив голову, она неуверенно произнесла «Входите, мистер Спейд». Мимо кухни, ванной и спальни она провела его в кремово-красную гостиную. «Все вверх дном. Я даже не закончила распаковывать вещи». Она положила его шляпу на стол и села на кушетку орехового дерева. Он устроился напротив нее на обитом парчой стуле с овальной спинкой. Она взглянула на свои пальцы, судорожно сцепила их и сказала: «Мистер Спейд, я должна сделать ужасное признание». На это Спейд ответил вежливой улыбкой, которую она не увидела, так как не подняла глаз, но промолчал. «Та история, что я рассказала вчера, была выдумана». Пробормотала она, запинаясь, и только теперь посмотрела на него печально и испуганно. «Ерунда», — сказал Спейд с ухмылкой. «Мы вам, собственно говоря, и не поверили». «Значит?» — к выражению горя и испуга в ее глазах добавилось теперь и недоумение. «Мы поверили вашим $200». «Вы хотите сказать...» Она, судя по всему, не понимала, что он хотел сказать. «Я хочу сказать, что вы заплатили больше, чем те, кто говорит правду», — объяснил он учтиво. «И настолько больше, что с вашей неправдой можно было смириться». Она была приподнялась с кушетки, но снова села, разгладила платье на коленях, наклонилась вперед и заговорила с жаром. «И даже сейчас вы не откажетесь?» Спейд остановил ее, чуть подняв руку. Он хоть и насупил брови, но продолжал улыбаться. «Это зависит от обстоятельств», — сказал он. «Самое паршивое, мисс... Так кто вы на самом деле, Уондерли или Леблан?» Она озарделась и прошептала. «На самом деле я О'Шоннесси. Бриджит О'Шоннесси». «Самое паршивое, мисс О'Шоннесси, это то, что два таких убийства подряд...» Она вздрогнула. «Всех настораживают, а полицию толкают на крайности. Иметь дело с людьми стало трудно и дорого. Я не...» Он замолчал, поскольку она явно перестала слушать и просто ждала, когда он кончит. «Скажите мне правду, мистер Спейд!» Голос ее почти срывался на истерический крик. «Я виновата в том, что случилось этой ночью?» Спейд покачал головой. «Нет, если вы ничего от меня не скрываете», — сказал он. «Вы предупредили нас, что Терсби опасен. Вы, правда, наврали нам о сестре и обо всем прочем, но это не важно, потому что мы все равно вам не поверили». Он пожал своими могучими плечами. «Я не думаю, что вы виноваты в этих убийствах». Она очень тихо сказала «спасибо», а затем медленно покачала головой. «Но я всегда буду чувствовать свою вину». Она прижала руку к груди. «Еще вчера днем мистер Арчер был так бодр, весел, уверен в себе». «Хватит», — оборвал ее Спейд. «Он знал, на что идет. В нашей работе без риска нельзя». «Он был женат?» «Да. И застрахован на $10,000. Детей у них не было. Жена его не любила». «Пожалуйста, не надо», — прошептала она. Спейд снова пожал плечами. «Тем не менее, это так». Он бросил взгляд на часы и пересел со стула к ней на кушетку. «Сейчас не время для сантиментов», — говорил он приятным, но твердым голосом. «Вокруг нас шныряет, принюхиваясь, целая свора полицейских,

если бы, конечно, не предал меня». «Вот именно». Спейд смотрел на нее в мрачной задумчивости, сжав нижнюю губу большим и указательным пальцами. Поперечные складки на переносице стали резче, брови сдвинулись. «Ваше положение очень паршиво». «Хуже не бывает», — сказала она. «Ваша жизнь под угрозой?» «Я не героиня и считаю, что хуже смерти ничего не бывает». «Значит, я прав?» «Меня обязательно убьют». Тут ее начала бить дрожь. «Если вы не поможете мне». Он убрал пальцы от губы и провел всей пятерней по волосам. «Я не Господь Бог», — сказал он раздраженно. «Чудес творить не умею». Он мельком взглянул на часы. «Время идет, а я не узнал ничего, что позволило бы мне начать работу. Кто убил Терсби?» Она поднесла смятый носовой платок ко рту и сказала сквозь него: «Не знаю». «Ваши враги или его?» «Не знаю. Надеюсь, что его, но, боюсь, я не знаю». «Чем он вам должен был помочь? Зачем вы притащили его сюда из Гонконга?» Она бросила на него испуганный взгляд и молча покачала головой. На ее осунувшемся печальном лице появилось упрямое выражение. Спейд встал, засунул руки в карманы пиджака и хмуро уставился на нее сверху вниз. «Ни черта не получится», — сказал он грубо. «Я для вас ничего не смогу сделать. Я даже не знаю, что вы от меня хотите, и подозреваю, что вы сами не знаете, чего вам надо». Она уронила голову на грудь и заплакала. Он издал какое-то звериное рычание и взял со стола шляпу. «Пожалуйста», — взмолилась она тихим, сдавленным голосом, не поднимая головы, — «не ходите в полицию». «Не ходите в полицию!» — заорал он в ярости. «Полицейские носятся за мной с 4 часов утра! Я черт знает, как рискую, пытаясь отвязаться от них, и ради чего!» «Ради идиотского предположения, что я могу помочь вам! А я не могу! И пытаться не буду!» Он надел шляпу и натянул ее поглубже. «Не ходите в полицию! Мне и ходить не надо! Достаточно стоять, и они слетятся, как мухи на мед! И тогда я им все расскажу, а вы уж выпутываетесь, как знаете!» Она поднялась с кушетки и выпрямилась, так и не сумев унять дрожь в коленях, ее губы и подбородок непроизвольно подергивались. «Вы были терпеливы, старались помочь мне, но все безнадежно и бесполезно». Она протянула правую руку. «Спасибо за все, что вы сделали. Я сама буду выпутываться». Спейд снова рыкнул по-звериному и сел на кушетку. «Сколько у вас денег?» — спросил он. Вопрос застал ее врасплох. Она прикусила нижнюю губу и через силу ответила. «Осталось около $500. Давайте их сюда». Она колебалась, робко поглядывая на него. Он всем своим видом, губами, бровями, руками, плечами выражал сердитое недовольство. Она ушла в спальню и почти тотчас же вернулась с пачкой бумажных денег в руках. Он взял у нее деньги, пересчитав, сказал: «Здесь только 400». «Мне ведь надо жить на что-то», — объяснила она, покорно приложив руку к груди. «А еще вы можете достать?» «Нет». «Но ведь есть же у вас что-то, что можно продать?» «Есть кольца, кое-какие украшения». «Заложите их», — сказал он и протянул руку. «Лучшее заведение — Ремедиал на углу 5-й авеню и Мишн-стрит». Она умоляюще смотрела на него. Взгляд его желто-серых глаз оставался холодным и безжалостным. Она медленно опустила руку за вырез платья, вытащила оттуда несколько банкнот, свернутых в трубочку, и положила их в его протянутую руку. Он расправил и пересчитал бумажки. 4 20-долларовые банкноты, 4 10-долларовые и 1 5. Он вернул ей 2 десятки и 5, а остальные положил в карман. Потом встал и сказал: «Я ухожу. Посмотрим, что можно сделать для вас. Вернусь, как только смогу. В дверь я позвоню 4 раза. Долгий звонок, короткий. Долгий, короткий. Не надо меня провожать, я сумею открыть дверь». Она осталась стоять посреди комнаты, провожая его изумленным взглядом своих синих глаз. Спейд вошел в приемную, на двери которой красовалась табличка «Уайс, Мэрикан Уайс». Сидящая у коммутатора рыжая девушка сказала: «О, мистер Спейд, здравствуйте!» «Привет, солнце мое», — ответил он. «Сид у себя?» Пока она возилась со штекером и гнездами, он стоял рядом и держал руку на ее пухлом плече. Наконец она сказала в микрофон: «Мистер Уайс, к вам мистер Спейд». Она подняла на него глаза. «Идите, вас ждут». Он пожал ее плечо в знак признательности, прошел через приемную по тускло освещенному коридорчику, дошел до двери с матовым стеклом. Открыв дверь, он оказался в кабинете, где за громадным столом, заваленным кипами бумаг, сидел маленький человечек с продолговатым оливковым усталым лицом и черными, обсыпанными перхотью волосами. Человечек махнул в сторону Спейда потухшей сигарой и сказал: «Бери стул и садись. Значит, Майлз вчера ночью получил последний в этой жизни подарок». Ни его усталое лицо, ни достаточно высокий пронзительный голос не выражали никаких чувств. «Угу. Именно поэтому я и пришел». Спейд нахмурился и откашлялся. «Кажется, мне придется послать коронера к дьяволу, Сид. Могу я спрятаться от законников за неприкосновенностью тайн моих клиентов или еще за чем-либо подобным?» Сид Уайс поднял плечи и опустил уголки губ. «Почему бы и нет? Предварительное расследование — это еще не судебное разбирательство. В любом случае, попытка не пытка. Раньше тебе сходили с рук и более рискованные выходки». «Знаю. Но Данди совсем распоясался. И теперь, боюсь, так просто от него не отвяжешься. Бери шляпу, Сид, и пойдем навестим кого следует. Я хочу себя обезопасить». Сид Уайс бросил взгляд на кипу бумаг, крякнул, но все же встал со стула и подошел к шкафу, стоящему у окна. «Ты сукин сын, Сэмми», — сказал он, снимая шляпу с крюка. К себе в контору Спейд вернулся в 6:50. Эффи Перрин за его столом читала «Тайм». Спейд сел на стол и спросил: «Что сногсшибательного в мире?» «В мире ничего. А вот у тебя такой вид, будто ты миллион выиграл». Он довольно ухмыльнулся. «Кажется, все не так уж и плохо. Я всегда считал, что мы только выиграем, если Майлз исчезнет или умрет. Ты не возьмешь на себя труд послать цветы от моего имени?» «Уже послала». «Цены тебе, ангел, нет. Хочешь проверить свою женскую интуицию?» «Чего тебе от меня надо?» «Какого ты мнения об Уондерли?» «Хорошего», — не колеблясь ответила девушка. «Слишком уж много у нее имен», — задумчиво произнес Спейд. «Уондерли, Леблан. А теперь она говорит, что на самом деле ее зовут О'Шонесси. А мне все равно. Пусть она возьмет себе хоть все фамилии из телефонной книги. С ней все в порядке». «Не знаю». Спейд сонно смотрел из-под полуопущенных век на Эффи Перрин. Потом тихонько рассмеялся. «Как бы то ни было, за 2 дня мы получили от нее $700. И уж тут-то все в порядке». Эффи Перрин выпрямилась в кресле и сказала: «Сэм, если эта девушка попала в беду, и ты не выручишь ее, или же воспользуешься ее трудностями и оберешь до нитки, я тебе этого никогда не прощу». Спейд деланно улыбнулся, потом столь же деланно нахмурился. Только он открыл рот, чтобы ответить, как услышал, что кто-то вошел в контору. Эффи Перрин встала и скрылась в приемной. Спейд снял шляпу и сел в свое кресло. Девушка вернулась с тисненной визитной карточкой, на которой он прочитал: «Мистер Джоэл Кейро». «Очень странный тип», — сказала она. «Проси его, дорогая», — сказал Спейд. Мистер Джоэл Кейро оказался человеком среднего роста, с мелкими чертами лица и черными прилизанными волосами. В его внешности было что-то левантийское. На темно-зеленом галстуке мерцал квадратный рубин, обрамленный четырьмя бриллиантами. Его черное пальто, скроенное точно по узким плечам, слегка расширялось у пухлого зада. Брюки облегали ноги чуть плотнее, чем того требовала мода. Верха его ботинок из натуральной кожи закрывали желто-коричневые гетры. Держа черный котелок рукой в замшевой перчатке, он шел к Спейду мелкими, смешными, прыгающими шажками. Вместе с ним в кабинет проник запах шипра. Спейд кивнул вошедшему, показал глазами на стул и сказал: «Садитесь, мистер Кейро». Кейро церемонно поклонился и произнес: «Благодарю вас» с тонким голоском. Он сел неестественно прямо, скрестил ноги, положил шляпу на колени и начал снимать свои желтые перчатки. Спейд откинулся на спинку кресла и спросил: «Чем могу служить, мистер Кейро?» Дружелюбная небрежность тона, поза в кресле — все было в точности таким же, как и накануне в разговоре с Бриджит О'Шонесси. Кейро перевернул свою шляпу, бросил в нее перчатки и поставил ее на угол стола. На указательном и безымянном пальцах его левой руки сверкнули бриллианты, а на среднем пальце правой загорелся рубин, даже бриллиантовым обрамлением, похожий на тот, что торчал в галстуке. Мягкие и ухоженные руки из-за пухлых коротких пальцев казались неуклюжими. Потирая ладони, он сказал: «Уместно ли незнакомому человеку выразить свои соболезнования по поводу безвременной кончины вашего компаньона?» «Благодарю». «Могу ли я поинтересоваться, мистер Спейд, существует ли, как считают газеты, какая-либо связь между этим печальным событием и последовавшей вскоре после этого смертью человека по имени Терсби?» В ответ Спейд красноречиво промолчал. Кейро встал и поклонился. «Прошу прощения». Он сел и положил руки на угол стола ладонями вниз. «Мой интерес, мистер Спейд, вызван отнюдь не праздным любопытством. Я пытаюсь возвратить некое украшение, которое, если так можно выразиться, попало в чужие руки. Я считал и надеялся, что найду у вас помощь». Спейд кивнул и вскинул брови в знак того, что внимательно слушает. «Украшение это является статуэткой», — продолжал Кейро, тщательно выбирая и выговаривая слова, «изображающей черную птицу». Спейд снова вежливо кивнул. «За возвращение этой статуэтки я готов заплатить от имени ее законного владельца сумму в $5000». Кейро снял со стола правую руку и ткнул в воздух кончиком уродливого указательного пальца с широким ногтем. «Я готов взять на себя обязательство, как бы это выразиться, не задавать лишних вопросов». Он положил правую руку на прежнее место и вежливо улыбнулся. «5000 — немалые деньги», — заметил Спейд, задумчиво глядя на Кейро. «Они...» Кто-то тихонько забарабанил в дверь пальцами. Не успел Спейд сказать «войдите», как дверь отворилась, но ровно настолько, чтобы в щель смогли просунуться голова и плечи Эффи Перрин. На ней была небольшая темная фетровая шляпка и темное пальто с серым меховым воротником. «Я вам еще нужна?» — спросила она. «Нет, всего доброго. Запри, пожалуйста, дверь, когда будешь уходить». «Всего доброго», — ответила она, исчезая за дверью. Спейд снова повернулся к Кейро и сказал: «Это очень заманчивая сумма». До них донесся звук закрывшейся за Эффи Перрин входной двери. Кейра улыбнулся и вынул из внутреннего кармана маленький плоский черный пистолет. «Будьте добры», — сказал он, — «поднимите, пожалуйста, ваши руки за голову».